Глава вторая. Прогулка Наташи. Этим осенним вечером Наташа решила идти от офиса до дома пешком. Не потому, что машина в ремонте, а так она делала специально, оставляя машину дома, приезжая утром на такси, чтобы спокойно вечером идти пешком. Кто хоть раз ходил по городу пешком на большие расстояния, знает, как это прекрасно. В этот раз ей предстояло пройти от Театральной площади до площади Ленина. «Сегодня туман», — подумала Наташа и чуть сильнее завернулась в огромный шарф. Она, как многие, любила спортивную одежду. Но так как работа не позволяла совсем уж спортивный вид, приходилось выкручиваться и удачно совмещать стили. У многих это не получается, не только у нее. Сегодня на ней была темно-синяя куртка из грубого материала, такие же брючки, оранжевые кожаные ботинки и приглушенно-оранжевый огромный шарф. Нет ничего лучше огромного шарфа. Его можно завязать как угодно. Можно кинуть с двух сторон, чтобы он болтался прямо до самой земли. Можно обмотать шею, закрывая почти все лицо, оставив только глаза, как в паранже. Ничто так не придает настроения одежде, как шарф, имейте это в виду. Наташе скоро должно было исполниться 50 лет. Это приводило ее порой в ужас. Не может быть. Но только свойственный ей юмор помогал отогнать злые мысли и навеять добрые. Зато я выгляжу на 40. Ха-ха, не больше. Хотя 40 тоже много. Не понимаю, как человеку может быть столько лет, а ведь будет когда-нибудь и 70. Всегда представляю себя старой бабулькой в кресле-качалке, ноги под пледом, в руках любимая книга, а во рту почему-то не сигарета, а трубка. Эта милая добрая старушка о многом может вам рассказать, но еще больше тайн останется в ее сердце, в самых потаенных уголках памяти, и эти воспоминания не достанутся никому, а лишь помогут скоротать одинокие зимние вечера. Наташа никогда не была одинока. Просто у нее не было детей, и из-за этого она развелась с первым мужем. Да, вначале она взяла неправильный курс на мужчин, и поэтому уже 3 раза успела побывать замужем. Раньше даже мечтала, что кто-то ее обеспечит, а она просто будет создавать уют в доме и заниматься самообразованием и каким-нибудь любимым хобби. Но этого не случилось. Не всем достаются богатые мужики. Они, как правило, разобраны, какой бы ты ни была красавицей. А Наташа была красавицей и знала об этом с детства, когда еще в начальной школе обижалась на мальчиков, которые дразнились. «Зачем губы накрасила?» «Я не красила, дурак!» «Красила! Смотрите, какие у Наташки губы красные!» Ее волосы тоже сводили всех с ума. Только слегка вьющиеся, редкого серого цвета, падали раньше до пояса, а сейчас просто на плечи. «Что мне дала красота?» – подумала она. «Ничего. Любовь и постоянное ухаживание мужчин? Уверенность в себе? Да нет, уверенность приходилось вырабатывать годами. А все же лучше родиться красивой», – она захихикала. «Вот уже и Наташин парк. Да, в Рязани есть мой собственный парк. Он не такой богатый, как другие, но такой родной. Здесь все родное. Скамейки, дорожки. Здесь многие деревья помнят меня молодой. Они хранят многие человеческие секреты. И, наверное, мою нестерпимую боль от потери любимых людей. Помню, как просила деревья забрать эту боль. Обнимала их и умоляла забрать хоть немного. Человеческая душевная боль – самая страшная гадость, которая случается в жизни. Она, как зверь, может выгрызть все твои внутренности до смерти. Наверное, поэтому я и стала психологом, чтобы помогать людям выжить. Я знаю, что они испытывают, а они видят, что я их чувствую, поэтому все получается. Что-то сегодня я очень быстро иду. Справа цирк блеснул веселыми огоньками. Сейчас на светофоре перейду дорогу и уже почти дома. Осталось постучать по настоящей мостовой подбелке своими ботинками, полюбоваться на старинные фонари, улыбнуться прохожим, и вот мой дом. Представляете, в самом центре города, рядом с памятником Ленина, который в конце 90-х годов куда-то исчезал и также молча потом опять появился на своем месте, чему я была очень рада. Мне всегда казались глупыми и несчастными люди, которые пытаются очернить то, что не хотят понять. Наташу вдруг занесло в мыслях все глубже в патриотическую стихию. «Не понимаю, почему люди стыдятся прошлого своей страны? Это же судьбы миллионов людей, людей совершенно разных, простых и великих, веривших в человеческие светлые высокие истины. Я, например, до сих пор храню свой комсомольский билет». «Жалко, в партию не успела вступить», — Наташа заулыбалась. «Назло всем. Ей так хотелось расхохотаться». «Жаль, никогда уже не будет более сильной идеологии. Да сейчас ее нет вовсе. Сейчас правит бал золотой телец, всесильная власть денег. Он силен, необыкновенно красив, но безжалостен к слабым или просто попавшим в беду людям. Об этом нельзя часто думать, иначе не успеешь заменяющейся жизнью, и золотой телец может сожрать и тебя». Дома Наташа быстро поужинала, взяла чашечку кофе и поспешила к компьютеру. «Виктор, как ты там сейчас? Так, нужно поработать». Наташа нашла информацию об агентстве недвижимости Виктора. Оказалось, оно входит в десятку ведущих агентств города. Дальше врач, муж Ирины. Попробуем найти. Где это я записала его фамилию? Так, тоже есть информация. Заведующий кардиологическим отделением. Тут награды, отзывы, все понятно. Ирина, Ирина, что же с тобой случилось? Запуталась в своей любви? Никак не могла выбрать? Оба известные, обеспеченные мужчины. Или здесь что-то другое? Неужели убийство? Я же не следователь, с таким никогда не сталкивалась. Что же делать? Нужно разбираться, — Наташа задумалась. Нужен дальнейший план действий.